Часть вторая. Походы вещего Олега. Глава первая. Возвращение. Лето 6389-6391. 881-883. Лето 881-го. Константинополь. Едва войдя в келью и, увидев своего напарника, Евстафий несколько растерялся, но уже в следующий миг воскликнул с видимым ликованием и радостью: «Брат мой, ты жив!» И тут же полез обниматься. «Ты предал меня, устойчивый!» Отчего-то по-роски, с жестким нажимом в голосе произнес Божидар, освобождаясь из объятий сотоварища. Ты бросил меня умирать, а сам сбежал. Если бы не помощь, то я бы просто истек кровью. И так уже был на берегу Стикса, ожидая лодью Харона. Чья помощь? А ну-ка подробнее. Надеюсь, ты все расскажешь Панфилосу. Кто тебя подобрал? И что ты наболтал тем, кто тебя выхаживал о нашей службе? Говори же, говори, брат. Отчего-то ты вдруг не о Христе вспомнил, а о Хароне и Стиксе. Так-так. Постой, я понял, засиял вдруг лучезарно и иезуитской улыбкой Евстафий. Это влияние языческой ведьмы, за которой ты ухлёстывал. Может, поведаешь о ней Панфилосу? Да еще о том, как бесовским способом ходил по раскаленным углям, на коих впору жарить мясо. Но ты же сам меня подтолкнул, сказал, что иначе нас раскроют люди римского легата, воскликнул возмущенный атлет. И вообще, будто не слыша его возгласа, продолжал полнотелый, где ты был так долго и как оказался вдруг в окружении митрополита Сирина? Ты ведь не должен был раскрывать себя. Голос напарника стал зловещим и совсем тихим. Он говорил на языке россов, которым владел великолепно, но теперь напарник без труда понимал его. Сказалось долгое общение с Дивоокой и ее семьей, а также с киевскими купцами. Забытый уже холодок, который возник еще тогда в конце их разговора после хождения по углям в купальскую ночь, снова пронзил все тело Доросеоса. Сам собой всплыл последний напарник устойчивого, Ксантипий, который то ли от верноподданности своей, то ли, желая просто заработать, написал Панфилосу донос на какие-то крамольные речи Евстафия, произнесенные во время их пребывания в Болгарии. Тогда началось разбирательство. И несчастный Ксантипий был обвинен в измене святой церкви. Он исчез неведомо куда, а Евстафий получил премию за разоблачение предателя и был назначен старшим их небольшой группы. Доросеос вмиг остыл. Его могучие рамена опали. Он уселся на свое ложе, не в силах произнести ни слова. Ведь в самом деле не только дальнейшая служба, но и сама жизнь его зависит сейчас от этого изворотливого, как змея, человека. Как он скажет сегодня здесь, в Константинополе, так с ним, тайным церковным трапезитом Доросеосом, и поступят. Поняв, что его противник повержен и раздавлен, Евстафий вмиг изменился и совершенно мягким и даже благожелательно заботливым тоном, похлопав сотоварища по плечу, молвил: «Я, когда уносил ноги из Киева, в самом деле не знал, что ты остался жив, потому и взял твои сбережения, причем исключительно с целью сохранить их и передать твоей семье. Но по дороге меня ограбили проклятые кочевники, я едва остался жив». «У меня нет семьи, и ты об этом знал», — уже почти равнодушно ответил напарник на греческом. «Брат мой, говори лучше на языке россов. Насколько я заметил, ты в нем преуспел. Наверное, была богатая практика», — уколол полнотелый. «Здесь уши могут иметь и стены, но мало кто владеет сим варварским языком. Я знаю, ты горяч, и потому совершенно на тебя не в обиде. Даже могу замолвить перед Панфилосом слово о твоем геройском поведении во вражеском стане. Ты получишь отдых и хорошую плату для поправки здоровья. И, надеюсь, справедливо поделишься со мной. Ведь правда?» Голос его был вкрадчив, но с оттенком железа, завернутого в мягкие покрова. Божидар молча кивнул, хорошо понимая, что другого выхода у него просто нет. Холод опасности не исчез, а только чуть отдалился, и будет теперь сопровождать его всегда, пока рядом Евстафий. Начальник тайной церковной стражи выслушал доклад Доросеоса, задал ему несколько вопросов. Устойчивый, как старший, стоял рядом. Трапезиты хорошо знали манеру своего начальника, когда Панфилос, слушая и задавая вопросы, глядел куда-то в сторону, а потом вдруг бросал молниеносный, проникающий в самые мысли холодный взгляд, буквально пригвождая им на некоторое время, как лягушку ножом к дереву, также неожиданно отводил очи и снова слушал и задавал вопросы. Так могло повториться 2-3 раза за всю беседу, но если Панфилосу что-то не нравилось, то и чаще. Вот и сейчас начальник уже в третий раз метнул клинок своего пронзительного взора. При всей своей тренированности трапезиты чувствовали себя под этими взглядами клинками неуютно. Наконец Панфилос отошел от своих тайных воинов и, повернувшись к забранному восточной решеткой окну, огласил: «Борьба с варварами, особенно после коварного убийства верного нашей церкви князя Аскольда Николаоса, не обещает быть скорой, а легкой она никогда и не была. Значит, святой церкви понадобится больше тайных воинов, которые знают их нравы. Ты, Евстафий, хорошо знаешь их язык и повадки, но с твоей внешностью сойти за росса трудно. А вот Доросеос похож на них, но речь его еще далека от совершенства. Поэтому отправитесь завтра в обитель святого Мамонта. Там станете делиться с молодыми трапезитами своим опытом. У митрополита Сирина с новым князем россов достигнут договор, подтвержденный императором Василием, о предоставлении киевским купцам на время их торга в Константинополе казарм, что находятся в летней императорской резиденции близ монастыря святого Мамонта. Зимой в этих казармах обитают воины-скифы, или, как они себя называют, варяги-русь, которые несут службу в императорской гвардии. А летом воины находятся в походах, и казармы пустуют. Митрополит и князь россов договорились о том, что в их Киеве на нашем торговом дворе будет построена христианская церковь, а в нашей летней резиденции варвары сделают свое капище, в котором нуждаются их купцы и те воины-варяги, которые остались язычниками. Все их люди должны находиться под нашим неусыпным бдением. Монахи, которых вы будете обучать, должны овладеть языком россов. Самых способных отберете для дальнейшего обучения. Будете рассказывать послушникам об обычаях северных скифов, их богах, праздниках, об их оружии и способах боя. У вас обоих бесценный опыт пребывания во вражеском стане. Поделитесь им сполна. За каждое слово, сказанное на другом языке, наказывайте, Одежда и имена тоже должны быть, как у россов. Вы меня поняли, Божидар и Устойчивый?» Негромко, но с железом в голосе спросил Панфилос. «Да, святейший, мы уразумели, но Божидар еще слаб после ранения, да и я на обратном пути претерпел от разбойников. Если бы для отдыха...» «На правах старшего начал Устойчивый. В монастыре и отдохнете», — прервал полнотелого начальник и перевел взгляд на Златовласова. «За верное служение делу церкви, по ходатайству митрополита Сирина, за защиту наших людей от местных варваров в Киеве и для восстановления здоровья раб Божий Доросеос премируется денежной выплатой. Получишь у дохиарха», — закончил Панфилос и повернулся к трапезитам спиной, давая понять, что они свободны. 10 монахов под началом Устойчивого и Божидара жили в отдельной части монастыря, отгороженной каменной изгородью выше человеческого роста. В изгороде была калитка из плотных досок, через которую можно было пройти в другую часть монастырского двора. Но монахи пользовались этой калиткой только для посещения трапезной монастыря и присутствия на утренней и вечерней молитвах. В этих случаях они набрасывали на себя монашеское одеяние. С разрешения преподавателей они могли выходить за пределы обители. В одеянии северных варваров часто бывали на торговом дворе, где прислушивались к разговорам купцов и их работников, прибывших из Руси, а вечером после ужина рассказывали Устойчивому и Божидару о том, что удалось узнать. Доросеос, как и подобает тайному служителю, был спокоен и внимателен. Однако каждый день после возвращения из Киева теперь тянулся необычайно долго. Не признаваясь себе в горячем желании снова увидеть несравненную богиню Диваоку Артемиду, он не позволял себе беседовать с ней даже в своем воображении, зная, что это опасно и в те мгновения, когда, кажется, тебя никто не видит и не слышит. Чтобы запретный образ не заполонил мысли, он старался изо всех сил, был строг с учениками и сам прилежен в обучении. Однако время не шло, а тянулось до гнусности, до пыточной медлительности долго. Проходили недели и месяцы, нестерпимые, как жажда в полуденный зной, а его никуда не посылали. Как-то Устойчивый и еще трое учеников были вызваны к Панфилосу и вскоре покинули обитель. Божидар не спрашивал Устойчивого ни о чем. Так издавна было заведено в их ремесле. Но каким-то обостренным чутьем понял, что они отправляются туда. Ему было почти физически больно, но он не проронил ни слова. Лето 6390-го, 882-го, Киев. Помощник начальника теремной стражи прошел к князю и что-то негромко молвил, склонившись так, чтобы не слышали остальные, сидевшие за широким дубовым столом. Ольг, занятый разговором с темниками, сначала согласно кивнул на слова охоронца, а потом с удивлением обернулся к нему. «Как ты сказал? Чей сын?» Сидевшие за столом смолкли и вслед за Ольгом повернули головы к вошедшему охоронцу. «Твой, княже», — повторил помощник начальника теремной стражи, замявшись под пристальными взорами, — «так он сам речет». В нависшей тишине Ольг поглядел на столешницу пред собой, потом окинул своих военачальников не пронзительным, как обычно, а словно бы вопрошающим взором. Темники впервые узрели всегда собранного князя несколько растерянным. Младший сын Велины был плодом ее любви и мести непокорному воеводе Ольгу. Она не была уверена, что зачала именно от него в ту единственную их горячую, как пожарище, ночь. Но так хотелось верить, особенно когда прознала, что Ольг таки стал князем. Кто ведал тогда, в далекой юности, что этот простак и бессребреник Ольг, глядевший на нее, Велину, очарованным взором, займет новгородский трон, а ее отринет? Все случилось, как она хотела и страстно мечтала, но без нее. От этого и вовсе худо становилось на душе. Хотелось выть от злобы и бессилия. А он еще словно в отместку ей даже не женился, хотя не пастор, и обеда безбрачия не давал. Она так стремилась стать княгиней, что вышла за Вадима, а потом подталкивала мужа к мысли, что трон Гостомысла должен быть непременно его, а не этого разбойника-лиходея из Вагрии, Рарага. После гибели своего мужа Вадима Храброго она пыталась отравить Рарага, чтобы Ольг стал князем и женился на ней. Но все обернулось иначе. Ольг со своей сестрицей, проклятой лесной колдуньей Ефандой, спасли ненавистного Рарага, а ее отправили в ссылку в Изборск к родителям. Конечно, она не бедствовала. Отец, богатый купец, после гибели Вадима прихватил все его имущество. Но никакие блага телесные не дают покоя душевного. Может, даже коли б жила в нужде, ежедневно была занята трудом, чтобы прокормить себя и двух детей, было бы легче позабыть обиды. А так, в теплом кубле и достатке, она вскармливала и холила свою будущую расплату и месть. Вся боль, вся несостоявшаяся любовь и безмерная обида изливались на младшего сына, намеренно названного Олегом, хотя крещен он был Александром. Она по-своему любила его, заботливо пестовала, находила ему лучших учителей как в деле воинском, так и в языках, науках разных, счете и письме. Старший сын Велины, Андрей, ревниво относился к такой заботе матери о младшем брате, считая себя обделенным материнской любовью, и часто между погодками вспыхивали свары, переходящие порой в жестокую драку, с шишками, синяками и разбитыми носами. Впервые о том, что он не сын Вадима, Олег узнал от брата, который случайно подслушал разговор деда и бабки. Лет тогда ему было 12. Он крепко обиделся и поколотил брата. Мать первый раз убедила его, что это неправда, что Андрей не так понял бабушку и деда, что это он просто назло придумал, и отец у них один, Вадим Хоробрый, внук самого князя Гостомысла, а они, стало быть, его правнуки, и оба княжеской крови, а потому более драться меж собою не должны. После того Олег стал прислушиваться к тайным разговорам, желая сам разобраться, что в тех речах правда, а что ложь. Потому, когда в один из ярых весенних дней мать наедине завела разговор о том, что отец его все-таки не Вадим Хоробрый, а сам Ольг, князь новгородский, а теперь и Киевской Руси, он не удивился и воспринял слова матери молча. Она долго рекла про то, как несправедливо поступил воевода, бросив ее несчастную с детьми, жаловалась, что он ее не желает знать и вестей никаких за эти годы не подал. Однако сына своего он, как отец, обязан воспринять и заботиться о нем, ибо не место княжичу прозябать в дыре изборской. Мать плакала и жаловалась, но Олега-младшего отчего-то это мало тронуло, поскольку он привык к ее постоянным сетованиям. Кто знает, чем бы все закончилось и когда, ежели б не случай. В тот день у Олега был добрый настрой. Он ощущал себя как-то особо бодро. Когда погнали на реку купать коней, он в запальчивой скачке обогнал Андрея, отчего тот разозлился и спихнул Олега в воду. Олег не только был годом младше, но и телом пошел в мать, гибок и невысок ростом. Андрей, напротив, был по-отцовски высок и крепок, что молодой дубок. Однако по упорству и стойкости в драке младший нисколько не уступал старшему, хотя и был им нередко бит. К тому же в последнее время Олег с особым усердием занимался с Клаусом, служившим еще Людовику Первому, борьбой и схватками с оружием. Потому тут же, едва вскочив на ноги, стоя по колено в воде, быстро захватил двумя руками стопу Андрея и закрутил ее так, что старший завопил от боли и, не удержавшись, на конской спине полетел в реку. Через мгновение он вынырнул и, рыча от ярости, набросился на младшего брата. Отчаянно сцепившись, как молодые волки, они несколько раз падали в воду и, наверное, утопили бы друг друга, если бы не дядька Клаус, который подоспел к месту злой схватки. Старый воин с трудом разнял дерущихся, измазанных илом и кровью братьев. Олег едва дышал, стоя на четвереньках, с трудом отплевываясь и откашливаясь от попавшей в легкие воды. «В другой раз я мочь не успеть, и они прикончат друг друг», — мрачно доложил Франк купцу. «Нато решает, бажан!» И решение было принято. Вместе с очередным торговым караваном деда Бажана в сопровождении своего воинского наставника, дядьки и учителя франкского языка Клауса, он отправился в далекий Киев. По правде сказать, Олег и сам подумывал, куда бы податься из дома. Уж очень его доставали вечные склоки с братом и материнские жалобы на всех и вся. Князь, непонятным волнением в могучей груди, смерил взором юного отрока с прямым взглядом серых, как у Велины, очей. Да и станом и обликом он был разительно схож с матерью. На вид ему было лет 17. По донесениям изведывательской службы в Новгороде, Ольг знал, как ведет себя в изборской ссылке и чем занимается жена зачинщика новгородского восстания Вадима, что она родила второго ребенка. Однако новости о Велине и ее детях приходили все реже, потому как более ни в каких сомнительных делах она не участвовала. Со временем воевода почти забыл свою первую любовь, особенно после того, как понял, то была не любовь, а ослепление. После того, как пришел в Киев и не вспомнил ни разу, и вот вдруг весть – приехал сын. Заныла в сердце старая рана, а ведь, казалось, все забыто навсегда. Из крепкого сундука памяти, подобно залежавшимся пестрым платкам, тотчас возникло последнее прощание с любимой перед отплытием с Лоденбьерном на его медведе, и по возвращении горькая весть матери о замужестве Велины. Мелькнула кровавая рубка с мятежниками во дворе новгородского посадника и смертельно уставшая сестра Ефанда, уснувшая на его плече. Сумасшедшая страстная ночь с Велиной и соткавшийся из тумана кельтский крест над предрассветной водой. Все вновь ожило в бездонной памяти изведывателя и князя Руси. И вот опять глядят на него глубокие очи Велины, а Ольг в самом деле не ведает, признать ли сего отрока сыном. Князь на миг задумался, глядя одновременно настоящего пред ним Олега и куда-то далече в прошлое. Вообще-то какая разница, мой это сын или нет? Коли прислала Велина, знать ответ за него держать надобно. Отрок-то в наших прошибках невиновен. Коли считает, что сын мой, так и решать тут нечего. Ну, здрав будь, сыне. Ольг подошел к молодцу и крепко его обнял. Вечером князь появился в тереме вместе с сыном. Ефанда поглядела на него своим пытливым взором и пригласила мужчин за стол. «Что, сестрица?» — спросил Ольг, когда юноша отправился отдыхать в приготовленную для него горницу, и они остались одни. «Узрела, что в судьбе Олега-младшего?» Но Ефанда лишь неопределенно передернула плечами. «Ничего я не узрела. С чего ты взял?» «Ну, нет так нет». С легкой досадой пробормотал Ольг, зная, что если сестра не желает, то все одно не скажет. «Пусть твой сын, а мой, выходит, племянник, подружится с Игорем», — молвила она через некоторое время, как бы между прочим. Князь Ольг исподволь присматривался к сыну, пытаясь подметить в поведении младшего свои собственные черты и привычки, и когда находил их, то тихая радость теплой волной растекалась из глубин души по всему телу и разуму. А каждая промашка и оплошность отзывались внутри щемящей болью. Что было отрадно, у Олега-младшего не замечалось материнской хитрости и скрытности. Юноша быстро схватывал и то, чему его учили старые воины, и то, во что старался посвятить отец. «Моя косточка», — довольно рек про себя князь, — «я ведь тоже всему в молодости быстро учился, что железному делу, что ладейному, что воинскому. Жаль, отец не дожил до сего времени, порадовался бы на внука». Сам же молодой Олег, будто скакун, вырвавшийся из тесной конюшни на вольный простор, летел вперед, широко открыв очи и раздувая чуткие ноздри, жадно хватал пьянящий дух неожиданной свободы и чуял в себе немеренные силы. Воинская наука не была для него в тягость. Клаус приучил его терпеть всяческие лишения. По сравнению с летами, когда рядом был постоянно измывающийся над ним старший брат и вечно сетующая на судьбу мать, любые нынешние трудности казались пустяками. Главное, князь принял его как сына. Сам же Олег подружился с Игорем и теперь уже по праву старшего ревностно оберегал княжича, а старый Клаус давал наставления им обоим. Лето 6390-6391, 882-883. Константинополь, Киев. Устойчивый вернулся только осенью, с последними караванами. Под стать ветреной и невеселой погоде, что все чаще срывало сварливую злость на обитателях Константинополиса, полнотелый трапезит был непривычно хмур и немногословен. Часто где-то пропадал. Зимой его ложе в келье почти пустовало. Видно, что он занимался другими делами. Как-то уже по весне он пришел в беседку, где Божидар следил за тем, как ученики метали ножи в толстую деревянную опору, поддерживающую кровлю, и молча сел в плетеное кресло. Один из учеников, которому Устойчивый в свое время дал имя Мутный, только скосил на него очи и продолжал занятия. Когда ножи летели не туда, Мутный не смущался веселых насмешек сотоварищей, а лишь хмыкал и пытался попасть снова и снова. Послышались глухие звуки деревянной доски, созывавшей братьев на обед. Изведыватели, накинув свое темное длиннополое одеяние, потянулись к калитке. Мутный сложил метательные ножи на столе в беседке и поспешил за всеми. «А что, брат Божидар?» — произнес Устойчивый, как бы невзначай. «Поехал бы ты еще раз в Киев?» «Я воин Господа Всевышнего. Должен быть там, где прикажут», — неопределенно передернул плечами атлет, не поднимая очей. «Да это я так, как говорят россы, к слову!» — ухмыльнулся полнотелый. «Мы приняли последние экзамены у наших учеников. Теперь им предстоит доказать на деле, что никто из них не отличается от настоящего северного скифа. Выбери троих. Они должны будут наняться к киевскому купцу в работники или охоронцы и отправиться в Киев. Однако наша опека над ними не прекращается, поэтому ты тоже наймешься к этому же купцу». «А потом?» — спросил Божидар и в упор поглядел на Полнотелого. «Оставайтесь в Киеве, ищите себе службу. Когда будете нужны, вас найдут». Последние слова как-то неприятно царапнули в душе, но нахлынувшие новые мысли разом приглушили этот момент. Идя в трапезную, он хмурился изо всех сил, стараясь скрыть рвущуюся из души радость. Божидар, конечно, разумел, что не просто для того, чтобы проверить подготовку учеников, отправляют его в Киев, но думать об этом сейчас не хотелось. Будут вопросы, будут и решения. Главное, он, наконец, увидит ее. Устойчивый, все еще сидевший на плетеном стуле в той же беседке, поднялся и, оглядевшись по сторонам, взял метательный нож и вдруг неожиданно спора для своего большого тела ловким броском послал его в один из шести боковых столбов беседки, удовлетворенно хмыкнул и вслед за прочими отправился на трапезу. В караване, который сопровождал Божидар, было трое его учеников. Мутный, ехавший тоже охоронцем, и два других в качестве работников купца. «Эх, давненько я в Киеве-граде не был!» Глядя на Борисфенские берега, проговорил, потягиваясь всем телом Мутный. «Как там, христиан не прижимают? Рекут, будто новый князь не слишком к ним благоволит». — спросил охоронец, покосившись на крест, что виднелся в проеме рубахи на крепкой груди купца. — По-разному, — махнул тот, тоже разглядывая берег. — Конечно, труднее стало. Церковь тоже на греческом дворе. Опять же, таможенные послабления для христиан в Киеве скостили. Но в Византии-то все осталось по-прежнему. Так что стараюсь не одну ходку в град святого Константина за лето сделать. Задумчиво молвил купец и перекрестился. У Мутного рука чуть заметно дрогнула. Он едва не перекрестился вслед за ним, но вовремя остановился. Креста на нем не было. И вообще, вместо Христа он теперь должен поминать Перуна и Велеса. Вот на таких мелочах и прогорает трапезит. Сколько раз говорено было ученикам! Сейчас Мутный с Божидаром просто обменялись взглядами, и каждый понял другого. Перед самым отъездом из монастыря святого Мамонта всех четверых вызвали к настоятелю. Набросив на себя монашеские мантии, они последовали за послушником. Войдя в келью, увидели в ней не настоятеля, а митрополита Сирина. Глядя на трапезитов внимательными серыми очами, Сирин молвил на славянском: «Чада мои верные, вы отправляетесь в киевскую митрополию, которая должна была стать мощным центром обращения в истинную Христову веру дерзких и своенравных скифов-россов, язычников севера и востока. Но, видимо, мы были недостаточно старательны в своих молитвах, и Господь послал нам испытание в виде князя Ольга или Хельга, как его называют на западе Европы. Он убил наших братьев во Христе, князя Аскольда Николая и священника Серафимия, изгнал всех служителей, разорил святую церковь и вместо нее водрузил мерзких кумиров – Сей Ольг не просто язычник, но и колдун, а значит, связан с нечистой силой. Храни нас, Господь, от ее злобных поползновений!» Митрополит перекрестился, за ним все трапезиты. «Оттого силу сию, — продолжил Сирин, — могут одолеть только Христовы воины, верные служители Господа нашего единосущного!» Митрополит выразительно поглядел на монахов. «Однако появляться вам в церкви на греческом дворе опасно. Каждый христианин находится под особым оком княжеской тайной службы. Потому, дети мои, я разрешаю вам в Киеве не посещать церковь Христову, не соблюдать пост, не причащаться святых тайн, не сотворять крестное знамение и не упоминать имени Христа Бога нашего». А ежели придется по делу вашему, то присутствовать на языческих праздниках и их бесовских оргиях, сей грех ваш я отпускаю, а за души ваши, принимающие столь тяжкое испытание за веру и святую церковь, будут денно и ночно молиться в Константинополисе наши братья-монахи и я сам лично. А сейчас снимите кресты нательные и сложите в эту шкатулку, получите их по возвращении». И Сирин благословил каждого трапезита в дальнюю и опасную дорогу. И вот, наконец, после продолжительного пути, снова та самая пристань, от которой Божидар 2 лета тому уходил со свитой митрополита Сирина. Сердце слегка встрепенулось в волнении. «Что, мутный, радостно домой возвращаться?» — спросил Божидар. «Прямо душа поет!» — улыбаясь, ответил мутный и бросил взгляд на 2 сотоварищей по монастырю Мамонта, которые вовсю изображали восторг на своих ликах. «Ты гляди, Божидар, я ведь за 2 седмицы расторговаться мыслю, ну, 3 от силы, а там снова в путь, так что мне нужны будут добрые охоронцы. Коли случится, что лучшие службы не найдете, приходите ко мне, обратно в Византий пойдем», — молвил купец. Получив расчет, они распрощались. Божидар остановился у одинокого гончара, чья малоухоженная избушка приютилась над крутым склоном оврага. Семья старика погибла при сильном наводнении, а он жив остался только потому, что возил тогда свои горшки по окрестным глухим весям. Старик был тих и нелюбопытен. Горшки он еще кое-как делал. Но медикам за постой обрадовался весьма, потому как ему уже трудно было работать. Место малолюдное, да и уйти в случае чего можно оврагом незаметно. Рано утром трапезит покинул свое простое ложе и тихо ушел вдоль оврага. Спустившись вниз, он незаметно пробрался к тем памятным местам, где деваока Артемида нашла его бесчувственного после неудачной засады на папских легатов. Подстелив на сырую от утренней росы траву плащ, он прилег в кустах, намереваясь дождаться. А вдруг дева опять пригонит на это пастбище своих коров, и он увидит ее. Когда вдали раздалось мычание, у Божидара так бешено заколотилось сердце, что он, даже не зная, кто идет, позорно бежал, боясь быть разоблаченным. «Что ты скажешь ей?» — спрашивал он сам себя, до боли закусывая уста. «Ушел тогда, не прощаясь, ничего не пообещав. Может, и вовсе расскажешь ей, что ты церковный трапезит, и в любой миг опять исчезнешь без всякой надежды?» Однако неумолимая сила продолжала тянуть Божидара, и он, не выдержав, через 2 дней пришел снова. На сей раз издали он узрел волшебную деву и едва сдержался, чтоб не окликнуть ее и не побежать к ней самому. Почти всю ночь он провел в душевных терзаниях. «А может, она уже мужняя жена?» Вдруг возник резонный вопрос. «Столько времени прошло». Следующим вечером Он пробрался к самому подворью, через огород, и затаился в кустах смородины, чтоб понять, вышла ли она замуж. Ведь если так, то ему следовало просто забыть сюда дорогу. Попытка едва не закончилась провалом. Пес лохматый и черный, которого на ночь отпускали с привязи, почуял движение в кустах и с лаем ринулся прямо к незваному гостю. Божидар уже готов был сорваться с места и опять спасаться бегством, но вдруг вспомнил имя пса и тихо позвал его. Пес озадаченно остановился, наклонил большую лохматую голову и, тоже узнав того, кого охранял по ночам во дворе, радостно бросился к нему, стараясь лизнуть своим большим языком горячие ланита и чело. «Прохвост, чего там?» — недовольно спросил отец Диваоки, потому что семья уже усаживалась за грубо сколоченный стол под сенью большой старой груши. «Да целый день на привязи сидел. Вот от радости ежей или лис гоняет», — ответила хлопотавшая у стола мать. А Диваока замерла, чутко прислушиваясь к возне пса. Но тот вскоре вернулся, радостно виляя хвостом, что все восприняли как просьбу получить что-то с вечернего стола. Более трапезит не приближался ко двору, но пару раз издали сопроводил Диваоку на торжище и очень переживал, когда молодые юноши останавливались, чтобы поговорить с ней. Душа его разрывалась на части, голова болела, и даже крепкое, тренированное сердце от постоянного напряжения стало неприятно ныть. «Что делать?» Желанная Диваока Артемида теперь не за морями и реками, а совсем рядом, и она свободна, но подойти к ней он не может. Уйти и исчезнуть раз и навсегда он тоже не может. И никакого дела, которое бы целиком захватило его, тоже нет. Но ведь так живут многие. Те же охоронцы купеческих караванов или наемные воины, жены которых живут здесь, в Киеве, ждут своих мужей и радуются, когда те возвращаются из дальних походов, — убеждал сам себя Божидар и тут же одергивал себя. «Не лги, как несчастный раб! Ты ведь знаешь, что придет весть от Панфилоса, может, сегодня, может, завтра, может, через год, и ты будешь делать то, что прикажут. Не лги. Какая жена! Разве что продажные девы, которые вьются вокруг устойчивого. Вот твой удел!» — жестко корил он себя, еще более разбереживая душевную рану. Так в борьбе и мучениях с самим собой прошло 2 седмицы. Исхудавший и осунувшийся Божидар мрачно побрел к тому купцу, с которым они пришли в Киев. «Все, надо уйти, хотя бы на время, иначе он не выдержит». Купец обрадовался охоронцу, потом, подумав и взвесив что-то в уме, предложил воину прийти через 2 дня. А когда Божидар пришел в означенное время, то узрел еще одного человека, добротно одетого, при оружии. Человек сей был наружности богатырской, статен и широк в плечах. Голубые очи источали уверенную силу. По возрасту был он не молод, но силен и собран. Внимательный взгляд трапезита отметил, что сей человек был ранен в шуйцу, держал ее осторожно и мял в ней кожаный мячик, набитый чем-то упругим, скорее всего, конским волосом. Над десной бровью старый шрам, и око глядит чуть в сторону. По выговору и поведению грек сразу определил, что сей муж из варягов. Их-то как раз он знал хорошо. Привычки, манеру боя, не раз боролся с императорскими гвардейцами. Удивлялся, как щедро они делились с тем, кто им понравился, своими излюбленными приемами схватки, тогда как греческие и восточные мастера старались свои секреты держать при себе. «Знаешь, брат Божидар, тут у меня заминка с поездкой получается. не все дела осладились, как хотел», — молвил купец. «А вот другу моему тоже добрые охоронцы нужны. Причем сейчас?» «Божедар, а откуда ты будешь?» — приподнял светлую кустистую бровь варяг. «Я Эллин. Отец мой в охоронцах служил, да в одном из походов против арабов погиб. Вообще-то я Доросеос, а по-русски Божедар», — пояснил воин. Варяг в упор поглядел в его очи. Охоронец, как и положено воину, принял вызов, глядя прямо в голубые очи летнего мужа. «Ну, добро!» — с северным выговором произнес муж, тогда как кияне говорили «добре». «А вот скажи, вдруг он молниеносным движением швырнул в грудь Божедара свой кожаный мячик, и когда грек перехватил его, одобрительно кивнул. «Каким оружием владеешь?» «Любым», — просто ответил юноша, возвращая мячик хозяину. «Ладно, тогда завтра поутру приходи». «На пристань торговую или на торжище?» — спросил Божедар. «К воротам двора княжеского приходи. Скажешь охоронцу, чтоб вызвал Руяра, это я». К покосившейся избушке старого гончара Божедар Доросеос возвращался совершенно ошеломленным. Неожиданное предложение могло в корне поменять все дело. Понимая, что завтра, скорее всего, придется показать свое умение владеть оружием, на сегодня он поставил только одну задачу – хорошо выспаться. Поворочившись долго без сна, трапезиту после многих ухищрений все-таки удалось отключить разум и уснуть. В эту ночь он снова держал за нежную длань свою богиню и шел с ней, не чувствуя жара, через огненную дорожку, которая вдруг легко перешла из огненной тропы в звездную. Они шли и улыбались друг другу по нескончаемой волшебной тропе. Утром он проснулся, будто омытый тем звездным дождем. Сомнений больше не было. В этот день Божедар показал по-настоящему, насколько великолепно он владеет мечом, луком, копьем, кинжалом, ножом. Руяр побеседовал с ним, кое с кем познакомил. Позже грек узнал, что начальник стражи – бывший воин главного для славян храма Свинтовида на острове Руян, или Рюген, как его называют германцы и скандинавы. Воин Свинтовида повелел выдать Божедару доброе оружие и одежду и со следующего дня зачислить его в теремные охоронцы. Лето 883-го. И скоростень. Когда Отто вошел в крохотную комнату, где облачался перед службой епископ, то лик его показался легату несколько растерянным. «Что случилось, Отто? К нам на службу приехал конунг Хельг?» «Отче Энгельштайн, там в храме грек. Он похож на одного из тех, с которыми я тогда схватился в Киеве в праздник языческого бога Купалы. Их было двое, один среднего роста, склонный к полноте, второй — атлетического сложения». «Когда тебе порезали руку», — уточнил легат, наморщив чело и стараясь быстро понять, зачем константинопольские ищейки пожаловали в Искоростень. «Насколько я помню, наши люди, которые устроили ловушку для греков, тоже видели атлета и полнотелого. Атлета, кажется, убили, а вот полнотелый тогда ускользнул». «Он здесь», — тихо проговорил верный Отто. «Отлично. Вели охране, чтобы подтянулась сюда. Во время вечерней мессы они вряд ли что предпримут, а после ее окончания они не должны уйти». Отто кивнул и беззвучно исчез за небольшой дверью. «Кто вы и зачем пришли сюда?» — сурово проговорил Отто, когда шестеро крепких вооруженных мужей взяли в плотное кольцо двоих — полнотелого среднего роста и второго, высокого с гибким станом. «Мы христиане», — пришли помолиться Богу нашему единому Иисусу в доме Его и с истинным наслаждением прослушали проповедь достопочтенного отца Энгельштайна, епископа и легата Римской Церкви», — смиренно ответил полнотелый на языке россов, сложив руки в молитвенную позу. Слова его были обращены, видимо, в первую очередь к охоронцам, четверо из коих были древляне и двое франки. Тут же он глянул на Отто и быстро проговорил на латыни. «Мне нужно поговорить с Энгельштайном. Очень важно». «Обыщите их и не отходите ни на шаг», — приказал на языке россов Отто и после небольшого раздумья ушел в комнату, где переоблачался после мессы епископ. «Мы посланы Святой Церковью Константинополиса для того, чтобы предложить совместные действия против нашего общего врага», — обратился к епископу полнотелый на хорошем франкском. «По отдельности у нас вряд ли получится справиться с этим язычником и колдуном. Да, между Римской и Константинопольской церквями были некоторые распри, но перед ликом настоящей опасности нам следует объединиться. Так думают в Константинополисе». «Что же именно предлагает Константинополь?» — спросил легат, переглянувшись с Отто. «У нас есть хорошие подходы и проверенные люди в Киеве. Вы же отлично укрепились в Искоростине и имеете серьезное влияние на местную знать. Мы предлагаем согласовать наши общие действия. Скажем, в некий определенный день в Киеве умирает князь Хельг, а из Искоростине выдвигается большой отряд вооруженных людей, которые быстро арестовывают и уничтожают всех его ближайших друзей и помощников, то есть берут власть в Киеве, пользуясь неразберихой и растерянностью. В Константинополе думают, что здесь так легко взять власть, а дружина Хельга, о ней забыли? Когда Аскольд отправил Дироса в мир иной, ничего не случилось, и никто из его дружины против не поднялся. Когда колдун Хельг также убрал Аскольда, то тоже никто ему не сопротивлялся. Так почему нам не поступить так же? Россы привыкли еще со времен Вече, что власть выражает интересы всех, и на этой привычке они еще долго будут попадаться. Думаю, что нашими общими молитвами и деяниями, угодными Всевышнему, мы сможем совершить благое дело». Полнотелый помолчал немного и добавил: «Если мы не используем возможности сегодня, завтра Хельг нас просто уничтожит, как уничтожил брата нашего во Христе Николая в миру князя Аскольда. У меня все, достопочтенный епископ Энгельштайн», — учтиво поклонился полнотелый. Киев. Сердце Божидара билось так, что в очах могучего воина плясали цветные кола, когда он приближался к невзрачному подворью на Подоле. Перед тем он долго кружил по улицам Киева, проверяя, не следит ли за ним кто. В первую очередь ожидал увидеть мутного или кого-то из недавних учеников, но слежки не заметил. После двусмысленных речей Устойчивого в это не верилось, но за ним в самом деле никто не шел. Одернув новую рубаху, перепоясанную кожаным поясом, на котором висел кинжал, юноша перешагнул пределы подворья и остановился в нерешительности, боясь сделать еще хотя бы шаг, и только очами взирал на столь знакомые ему строения. «Божидар, глядите, Божидар возвернулся!» — раздался вдруг радостно удивленный возглас. Откуда-то из-под грушевых деревьев к нему бежал младший брат Деваоки, вытянувшийся за 2 лета, и только знакомые синие очи по-прежнему пылали восторженными звездами. На его крик выскочила и младшая сестренка, такая же светловолосая, с сияющими очами. Они окружили гостя, хватая его за руки, за одежду, и повлекли вглубь двора, продолжая радостно вопить: «Божедар! Божедар возвернулся!» Когда он увидел перед собой Деваоку, растерянную, с влажными очами, все иное исчезло для воина. Растаяли крики детей, их дерганье за одежду. Даже солнечный свет как бы померк, утонув в сиянии ее лика. Вскинутые к груди руки волшебной девы были мокрые. Она как раз отжимала творог. Струйки сыворотки стекали по нежной девичьей коже и дрожа срывались крупными каплями с розовых локтей. Почему-то именно это запечатлел взор Божедара. Потом, будто во сне, они оба шагнули друг к другу, и девица, разведя руки, прильнула щекой к его широкой груди, и на льняную беленую ткань рубахи скатилось несколько прозрачных слезинок, в которых скопилась вся боль ожидания, надежд, тревог и, наконец, нежданно сбывшегося счастья. Божедар обнял Деваоку, зарылся в золотых волосах, пахнущих солнцем, молоком и травами, и сам почуял, как на глаза наворачивается предательская влага. Сквозь расплывающееся марево он узрел стоящих вокруг родных Деваоки, и на их немые, радостно вопрошающие взоры ответил чуть хриплым от волнения голосом на хорошем славянском: «Я так долго ехал, добирался. Хочу сказать...» Слова застревали у него в горле от необычного волнения. «Здравы будьте!» — молвил он, спохватившись, что забыл поздороваться, и по росскому обычаю поклонился, приложив правую руку к сердцу. Деваоке казалось, что она уже слышала эти слова и помнит каждый миг того, что происходит. Вот сейчас подойдет мать, всплеснет руками и растерянно молвит: «Да что же мы стоим-то посреди двора? Божедар с дороги, небось, голодный!» Отец попереминается с ноги на ногу, почесывая затылок, а потом, улыбаясь, повторит за матерью: «Ну да, к столу, конечно! Оно ж с дороги, того!» Такое бывало в детстве с Деваокой, и вот сейчас снова, слово в слово, движение в движение. При этом внутри похолодело, даже неведомо от чего, но сей миг быстро прошел, и она опять прильнула к крепкому плечу Божедара. Вся суета, что происходила вокруг, как-то растаяла. Отдалились голоса, и разговоры доносились глухо, будто сквозь густую пелену, а явным оставалось только то, что ее любимый, наконец, тут, рядом, столь желанный и столь долгожданный. Что-то еще звучало внутри них или вокруг, неслышимое другими, и они чувствовали это, хотя оба просто молчали. Долго сидела семья за столом под старой грушей, радовались гостю, особо не расспрашивали, полагая, все, что надо, он скажет сам. Только самая младшая сестренка девы не выдержала и прямодушно, по-детски спросила: «Божедар, а ты на нашей Деваоке жениться пришел?» На нее зашикали, но внутри каждый был доволен, что дитя задало вопрос, который вертелся на языке у всех. «Да, Еринка», — улыбнулся ей Божедар, — «я пришел жениться на Деваоке», и посмотрел на свою зардевшуюся от смущения богиню. «Я теперь у самого князя охоронцем служу, так что больше никуда не уеду». За столом поднялся радостный шум, смех, шутки, как бывает у людей, у которых, наконец, отлегла от сердца давившая его тяжесть, и стало так легко и свободно, будто за спиной выросли крылья. Уже давно стемнело, и на стол выставили светильник, глиняную плошку с жиром и фитилем испакли. Наконец младших отправили спать, а вскоре поднялась и мать, напомнив Диваоке, что им на заре доить и выгонять коров. Женщины ушли. Остались только Божидар с отцом девы Кулешом. «Так у нас нынче выходит вроде помолвка?» «Погоди», — молвил Кулеш, и, ненадолго отлучившись, вернулся. В руках его был небольшой кувшинчик из простой обожженной глины и две крохотные чарочки. «Тогда за сие дело надо пригубить. Шутка ли, дочь нареченного дождалась? Ни за кого идти не хотела, к тебе прикипела душой. Ой, как прикипела! Да и твои очи ясным огнем полыхают, то и слепой узрит. Мы-то уже и не надеялись, а она ждала, да!» Радостно вздохнул муж. Он бережно, как некую драгоценность, налил из кувшинчика в крохотные чарочки душистую прозрачную янтарную жидкость. «Давай выпьем за Диваоку, сынок. Да не гляди, что тут мало, а точнее всего три глотка. Более нельзя за раз». «Вино?» — спросил грек, поднимая и принюхиваясь к чарочке. «Нет, вино дает веселье, да туманит разум. А сурья наша силу дает человеку, через нее разум человечий с божеским оумом соединяется, оттого и обретает ясность небывалую. Во как!» Божидар различил аромат меда, трав, еще чего-то весьма приятного. Выполняя просьбу отца Диваоки, он медленно по глоткам выпил необычный напиток. Вначале внутри возникло тепло, точнее, теплая радость, которая стала расширяться, охватывая все тело, делая его легким и солнечным. От столь приятных ощущений Божидар невольно улыбнулся. «Ага, пошла, сурья, силу божескую в тебя вливать!» Тоже удовлетворенно улыбнулся киянин. «Сейчас немного посидим с тобой и еще по три глотка выпьем, а более не стоит. Ни к чему нам сейчас сила немеренная». Последние слова хозяина подворья грек уже слышал как бы издалека, поглощенный необычайными ощущениями. Чудесная сила наполнила его тело, и будто драгоценный камень внутренним блеском сияла изнутри легкой душевной радостью, а мысли были необычайно ясными, будто промытыми чистейшей горной водой. Такого он не испытывал никогда в жизни. Казалось, нет ничего невозможного, чего он не смог бы сотворить. Он ощутил, как сильно любит волшебную Диваоку, и понял так же ясно и четко, что никто их разделить не сможет. Ни расстояние, ни неожиданные выверты и изломы судьбы. Никто. Светясь все той же лучезарной улыбкой, Божидар благодарно приложил руку к сердцу и поклонился отцу девы. «Видал, как тебя сурья проняла! То-то!» — довольно улыбаясь, продолжал Кулиш. «Наши-то деды 5 раз в день по 3 глотка ее пили, ибо работали тяжко или бились с ворогом крепко. А ты говоришь, вино! Какое там вино, коли это чистейший мед с травами, взятыми от земли матери, который через солнце отца сбраживается, а потом запечатывается и настаивается. Чем дольше, тем силы в нем больше. Сия сурья у меня особая, 12-летняя. Для важного случая берег». Не знал какого, радостного или печального. Выходит, для радостного. По-хорошему, надо бы тебе сватов к нам заслать, да с родителями прийти, чтоб перезнакомиться. Шутка ли? Новый род творить собираемся. «Нет у меня родных», — отвечал Божидар. «Мать не помню. Отец охоронцем был. Погиб в войне с арабами. А меня малого в монастырь отдали». А теперь я снял крест, хочу быть одной веры с вами. Особенно после того, как с Дивоокой по огню ходил в купальский праздник. «Молодец, сынок!» — приобнял кулиш будущего зятя. «А насчет родичей не переживай. Мы соседей позовем. Помолвку перед миром объявим, чтоб все знали. Кулиш дочерь мужу достойному отдает. Ну, давай еще по одной». Счастливый отец бережно налил в крохотные чарочки и медленно выпил, разделяя и смакуя каждый глоток. Уже с осторожностью осушил воин свою крохотную чарочку, ожидая с некоторым опасением, что же произойдет с ним теперь. Все повторилось, только теперь ясная сила не ограничилась его телом, а легко полилась сквозь пальцы и, кажется, самую кожу, будто пробивая засорившиеся тонкие канальца, что изначально связуют каждого человека с окружающими его людьми, деревьями, зверями и птицами. И снова сия ясная сила была почти звенящей от радостной чистоты и молодости. Божидар по-новому ощутил отца Дивооки, почувствовал так явственно его состояние. Его теплую заботу о нем, Божидаре, как о близком человеке, его радостные мысли о дочери. Снова это было необычное, неиспытанное раньше состояние, дарованное загадочным древним напитком этих удивительных, совершенно непонятных его соотечественникам людей. Они просидели с кулешом до первых петухов. Спать вовсе не хотелось. А после божественной сурьи до любви обретенной силу Божидара было немерено. А в небольшой светлице также до самого утра не смыкала очей, растревоженная мыслями и чувствами Дивоока. На рассвете кулиш проводил гостя на службу, выведя его к той самой улице и к тому мосточку, откуда начался его путь сюда. Они крепко обнялись. И муж, заглянув в очи воину, молвил не то утвердительно, не то с вопросом: «Ты не обидишь мою дочерь, сынок?» Целую седмицу, едва только Божидар возвращался со службы, они не расставались друг с другом, светясь изнутри так, что вокруг распространялось это невидимое нечто, которое и называется счастьем, ладом и любовью. Окрестности Киева и укромные берега Днепры, каждая тропинка в лесу и стожок на лугу казались необычайно уютными и добрыми. «Как лепо ты на славянском теперь речешь! Видать, долго с нашими купцами по странам дальним хаживал?» — спросила девица, касаясь тонкой, но сильной дланью, привыкшей к разной работе, золотых волос Божидара. «Да, любимая, хаживал, только краше тебя нигде не сыскал». Он нежно поцеловал ее ловкие пальцы. «А поведаешь мне про страны дальние?» «Позже. Сегодня я хочу видеть и слышать только тебя, моя богиня». Однажды они забрели на берег речушки с тихой заводью, где среди дерев узрели некое строение. «Это храм Ярилы», — тихо прошептала дева. Держась за руки, они вошли в простую рубленную хоромину, где пахло травами. Посредине у некоего каменного ложа находился небольшой очаг, а над огнищем сквозь отверстие в шатровой крыше проникал свет. «Гляжу, не зря вас Ярила сюда привел», — раздался сзади сильный голос. Оглянувшись, узрели мужа с длинными волосами, схваченными берестяным очельем, одетого в волховское одеяние и держащего в руке посох из светлого дерева. «Ярила — это, как у нас в Греции, когда-то Эрос?» — спросил Божидар жреца. «Не совсем так», — неспешно ответил служитель. «Ярила не просто бог любви, но бог созидания. вернее, сила, включающая эту созидающую ипостась рода. А когда род нуждается в защите, сия мощь передается воину и зовется ярой силой, которая делает воина столь сильным и быстрым, что он с голой грудью может идти на врагов, закованных в железо, и легко побеждать их, ускользая от смертельных ударов. «Мудрено, отче!» — несколько расстроенно отвечал Божидар. «Отчего ж мудрено? Коли вы суженный уже с силой божеской через главное любовь соединились, я-то сразу вижу, в ком огонь Ярилы возгорелся». «Так мы огнем купальским повенчаны еще 2 лета тому», — зардевшись ланитами, молвила дева. «Купало священным огнем связал ваши души», — молвил жрец, услышав краткий рассказ о первой встрече молодых на празднике. «С того самого часа разделить вас уже никто не сможет. Ни в яви, ни в нави. Тогда нам, наверное, нужно пройти какой-то ритуал. Ну, как это? Ага, вспомнил. Обряд». «Непременно. Ведь обряд — это не просто символ. Это врата перехода. Ведь даже ложась спать, мы уже не проснемся никогда во вчера. Мы просыпаемся в завтра для новой жизни. В свадебном обряде обозначен такой переход. Более не будет ищущих своей половины юноши и девы. Они как бы умрут, но родятся новые муж и жена, цель которых уже не поиск суженого, но зачинание своего рода, что станет малой частью рода единого». «Да, это действительно важно, а не просто веселый праздник», — задумчиво ответил Божидар. Только тут он вспомнил, что ослепленный счастьем до сих пор не сделал любимой подарка. В следующий раз, едва сменившись на службе, они с суженой отправились на торжище в ряды златокузнецов, и там, на полученную за охрану купца оплату и свои сбережения, он купил для Деваоки лучшее из того, что ей понравилось. Потом был свадебный обряд, о котором там, в лесу, рассказал волхв Ярилы. Красочное, строгое и одновременно бесшабашно веселое действо запечатлелось в памяти молодого грека неоднородно. Запомнилось ритуальное омовение перед свадебным обрядом с особыми песнопениями, заговорами и душистым запахом трав, от которых слегка кружило голову. Потом они вдвоем в белых одеждах с красной вышивкой, подпоясанные расшитыми какими-то знаками поясами, шли к ее родителям по устланной соломой дорожке, прося напутствия для новой жизни. Потом горела эта солома, как символ ушедшего прошлого, и они клялись перед всем миром любить друг друга до самой смерти. В красивых напевных причитаниях и заговорах, шутках и поговорках, что почти непрерывно звучали, сменяя друг друга, жениха называли ясным месяцем, а невесту — светлым солнышком. Нежность, печаль, радость обретения и сожаление о безвозвратно ушедшем — все слилось в этом сложном и многомерном действии. Божидар понял и прочувствовал, почему красные и белые цвета одежды, сжигаемая солома, слезы печали и радости являются обязательными атрибутами 2 таких разных вроде бы обрядов, как похоронный и свадебный. Это символы непрерывности связи прошлого и настоящего с будущим, с предками и с теми, кого еще нет, но они родятся от слияния 2 родных душ и тел в великом сварожьем коловороте, порожденном Всевышним родом, — вспомнил воин слова жреца Яробога. Божедар глубже и острее стал воспринимать всю простоту и сложность миропонимания сих людей, которых его соплеменники высокомерно называют варварами или северными скифами-россами. Его сознание пребывало как бы сразу в нескольких мирах. Взгляд внутрь себя и одновременно в космос расширился, и на ум вдруг пришли философские трактаты Аристотеля, которые оказались неожиданно созвучными миропониманию людей, среди которых он находится сегодня. Он чувствовал, как изнутри пробуждается нечто похожее, но откуда? Наверное, это от сходных вибраций пробуждалась его родовая память. Здесь ему легче и проще, чем в Константинополе. К тому же сам митрополит благословил его на участие в языческих обрядах. Теперь он свободен от всех страхов и отдается вместе с любимой этим необычным действом. «А мед-то горький!» — выкрикивает один из гостей праздника, вставая за столом с поднятой чарой. «В самом деле горек мед!» — подхватывают другие. «Совсем горький!» — уже кричат почти все участники праздника. Божедар удивленно смотрит на людей, не понимая, что происходит. Дивоока тихонько толкает его в бок, показывая очами, что нужно встать. Они встают. Дева поворачивается к нему, глядит как-то необычно, потом обвивает своими ловкими руками его шею и при всех гостях приближает горячие уста к его устам. Уста соединяются, а сердце Божедара обрывается и летит куда-то в мягкую, счастливую бездну. Не сразу до него доходит одобрительный возглас всех участников действа. «Сладко! Ох, как сладко стало! Счастье молодым, медовой жизни!»